Глава 22. Руян. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. За окном падал снег. Я сидел за столом в помещении, которое называл кабинетом, и смотрел на расположившуюся напротив человека. Это была пожилая, но все еще красивая женщина благородной крови, Мальмфрида Мстиславна. Несколько дней назад она приехала на Руян с неофициальным визитом и письмами от датских ярлов к Викамиру. Верховный жрец Световиды и бывшая норвежско-датская королева встретились, а я в это время находился рядом. Хотел уйти, дабы не мешать тайным переговорам. Однако старый Волхв оставил меня. Поэтому, о чем шел разговор, я знал и услышал для себя много интересного и познавательного. А когда Викамир и Мальмфрида заключили предварительное соглашение, жрец попросил меня об услуге. Пусть дочь Мстислава Великого, которая прибыла на остров Инкогнито, погостит у меня в Чаруши. Всего седмицу. До тех пор, пока не пройдет большой совет венецких князей и воевод, после которого Волхв даст Мальмфриде окончательный ответ. Погостить так погостить. Я был не против. В Чаруши тихо, спокойно. Чужаки там не появляются, а воины Мальмфриды находятся в Ральцвике. Католические шпионы, которые наверняка знают, кому они служат, присматривают за ними, но самой хозяйки не видят. Так что священнослужители, даже если захотят, ничего ей предъявить не смогут. Пока Мальмфрида отдыхает у меня в тереме, мы много общаемся. Говорим о политике, обсуждаем перспективы развития датско-венецких отношений. Затрагиваем русские княжества и христианскую церковь, как ортодоксальную ветку, так и католическую. Иногда она пытается аккуратно разузнать, почему Викамир мне доверяет и откуда я вообще взялся. Однако поймать меня на слове трудно, я все время начеку и лишнего не болтаю. У нее в жизни свой интерес, ведь она представитель вчерашнего врага и возможного временного нейтрала, а я нахожусь на другой стороне баррикады. Так что с этой мадам разговаривать интересно, но все должно быть в меру. Вот и сейчас сидим и попиваем горячий взвар, болтаем ни о чем, и порой она задает мне скользкие вопросы. Хитрая женщина, которая по меркам своего родного века обладает острым умом, но я все ее ходы вижу на пару шагов вперед. «Хороший у тебя взвар», — отпив из расписной глиняной кружки, произнесла Мальмфрида, кидая взгляд в окно и плотнее закутываясь в соболиную накидку. «Чувствую смородину, вишню и мед, но есть что-то еще». «Если интересно, спроси мою жену», — ответил я. «Мне неизвестно, что она добавляет. Вкусно, да и ладно». Я бы спросила, однако она все время с ребенком, а когда мы встречаемся, Нерейд почти не разговаривает, хотя я обращаюсь к ней на родном языке. «Это понятно, что на родном, ибо мама у тебя Мстиславна, шведская принцесса Кристина. Об этом все в курсе». Мимоходом мелькнула у меня мысль, я постарался отделаться от гостей пустой фразой. Нерейд привыкла быть одна, а вот и молчит. «Нет-нет, Вадим, она отмалчивается только в моем присутствии, а с другими гостями домашними весела и приветлива. Наверное, это от того, что она считает меня чужачкой?» «Может быть, Мальмфрида Мстиславна». «Но ведь это не так. Я славянка, а значит, своя». «Ага, знаем мы таких своих», — подумал я. «Свои за родину сражаются. Они на родной земле живут и детей славянскими именами называют. Мне ястреб, он же не мой, свой». Его жена, вдова погибшего под Орхусом варяга, которую он вместе с двумя дочками замуж взял, своя. Пропадающий на бумажном производстве Ставр Блажко – свой. Старый новгородский воин Славута Мох и ставший ему приемным сыном Рыжий Тарарин – свои. А ты, мадам, живешь там, где тебе лучше, и там, где привыкла. Хотела бы, давно на Русь уехала бы или где-то в наших краях обосновалась. Но нет, ты проживаешь в своем ютландском замке, а интересы норвежцев и датчан ставишь выше венецких. Впрочем, свои мысли я оставил при себе. Викамир велел быть с ней вежливым и свести знакомство, глядишь, пригодится, и так как я ему доверяю, значит, так и будет. Поэтому я вежлив. «Да, ты своя», — не вступая в спор с женщиной, согласился я. «Однако ты католичка, а моя жена в прошлом немало от них претерпела и даже была вынуждена принять крещение. Поэтому она иноверцам не доверяет». «Значит, Нерейд христианка», — удивилась гостью. «Была. Если кто-то крещен, значит, это на всю жизнь». «Не согласен. Мы стоим за родную веру, Мальмфрида Мстиславна, и прекрасно знаем, что человек не рождается рабом. Поэтому на протяжении всего жизненного пути он может выбирать и менять богов. При этом кому-то достаточно сказать всего лишь одно словечко и посетить храм, чтобы это понять. А иное идет к такому решению долгие годы, и для смены небожитель должен совершить какие-то обряды». «Этого не может быть. Тогда давай рассмотрим твою веру. До принятия христианства Даны, Норги и Свионы были язычниками?» «Да». Но они смогли поменять небесного покровителя. Прошли через крещение и так отреклись от старых богов. Значит, всегда можно вернуться назад, правильно? Получается, да. Вот и выходит, что свобода воли остается с нами, несмотря ни на какие запреты и внушения. Все просто, и не надо придумывать сложности. И что, твоя жена прошла через какие-то обряды? Нет, на Рейд это было не нужно. Она родилась язычницей. Родная вера в ней сильнее непонятного католицизма, и этого достаточно. Мальмфрида сделала очередной глоток взвара, поставила кружку на стол, поправила выпавшую из прически прядь волос и спросила. «А вот интересно, там, откуда ты родом, люди так же считают?» Вопрос, который Мстиславна задала самым обычным ровным тоном, как бы невзначай, был с подвохом. «Это ясно, поэтому я усмехнулся и мотнул головой в сторону окна. Мой дом Руян, а здесь всегда так было. Сдается мне, что и ты не хочешь быть со мной откровенным, Вадим. Ведь ты не варяг. Это я вижу так же ясно, как и то, что ты прирожденный воин, который служит одному из старых богов. Скажи мне, из каких ты краев и почему Векамир, этот старый ненавистник христиан, так верит тебе? А почему ты решила, что я не из племени ранов? Признаков много. Говор, манеры, отношение к людям. Ты все воспринимаешь совсем не так, как варяги, и живешь по-другому. Вон, она кивнула на печь в углу комнаты. Даже очаг у тебя не такой, какой делают руянцы, а значит, печники мы снизили его на заказ. Кроме того, за тобой нет большой семьи, и ты начинаешь все с самого начала. Еще пару лет назад о тебе никто не знал, а теперь имя Вадима Сокола из Рарага гремит по всему Венецкому морю. Так уж и гремит. Да, слишком ты удачлив и расчетлив. Не так давно рядовым воином в Сектуну ходил, а теперь один из самых сильных зеландских владетелей, о котором при дворе моего пасынка Свена Эстрицена только ленивый не слышал. Так что не, ты не с Руяна и вообще не с берегов Венецкого моря. «А сама что думаешь по поводу моего происхождения?» Продолжая улыбаться, спросил я собеседницу. «В одном из замков моего первого супруга, короля Сигурда, жил скальд Гуннар, которого он привез из Святой Земли. Этот сказитель был очень стар, настолько, что помнил еще прадеда моего мужа, а я видел его всего несколько раз. Однако он не запомнился, потому что его истории были интересными и правдивыми, а одна запомнилась особо, так как Гуннар рассказал о своей жизни. Не всегда он был певцом, в молодости служил в варяжской гвардии императора Ромеев. Немало подвигов совершил храбрый норк. Как-то раз его сотню послали далеко на восток. Гвардейцы должны были добраться до сказочной горной страны, где правит великий волшебник. Текут молочные реки и растут сады, в которых есть плоды, продлевающие жизнь человека. Воины поклялись доставить эти чудесные фрукты государю и прошли через земли сельджуков и газневидов к горам, верхушки которых задевали облака. Прошел год, другой. Отряд терпел нужду и холод, голодал и бился с воинами наземных государей. И, наконец, они нашли эту сказочную страну, крохотное княжество в одной горной долине, куда трудно добраться, потому что торных путей не было, а вокруг бродило множество огромных и злых волков. Только в этой долине не росли молодильные яблоки, а в реках текла обычная вода. Воины были разочарованы и собирались вернуться в империю. Однако местные жители не отпустили их, и тогда гвардейцы решили вырваться с помощью оружия. Но против них вышли могучие бойцы, каждый из которых был равен трем воинам ромейского государя. Произошла жестокая битва, все северяне полегли, и только Гуннар выжил, потому что его приняли за мертвеца и бросили на заснеженном перевале. Женщина прервалась, и я поинтересовался. «И какое отношение эта история имеет ко мне?» Мальмфрида хмыкнула. «Гуннар сказал, что обитатели чудесной страны были венедами или русами. Они говорили на том же языке, что и варяги из гвардии императора, только немного иначе. И еще он добавил, что правитель этого народа, князь Оборотень, лично срывал с тел гвардейцев кресты, у кого они имелись, и клялся, что Запад ответит за пренебрежение верой предков. Он очень гневался и кричал, что вырастет погибель носителей креста и пошлет против европейцев и мусульман одного из своих потомков, рядом с которым на белоснежном жеребце будет скакать сам бог войны. А викинг не думал, что эта угроза ничего не стоит. Нет, сказитель верил, что рано или поздно с востока придет великий завоеватель, который сметет со своего пути все преграды, и он боялся этого. А потом, когда Гуннар умер, я сама не заметила, как подспудно тоже стала верить в приход карателя. «Это не я», — развел я руками, — «честное слово. Понимаю, что не ты, ибо твой бог предпочитает гнедых жеребцов. Но ты можешь оказаться разведчиком, который наблюдает за тем, что происходит в Европе, и готовит венедов к приходу того, кто рядом со своим походным шатром станет держать белого жеребца». Мальмфрида сделала паузу, смерила меня оценивающим взглядом и спросила. «Так ты разведчик?» «Нет, я сам по себе». «Значит, ты не хочешь говорить о своей настоящей родине?» Повторяю, Мальмфрида Мстиславна, моя родина Руян, хотя вырос я на Руси и много путешествовал. Отсюда несколько иная речь и манера, а ты придумываешь себе лишнее. Тяжелый ты человек, Вадим, женщина встала. Пойду прогуляюсь. Охрану выделить? Не стоит, я буду во дворе. Как скажешь, дорогая гостья. Посланница датских ярлов вышла, а я остался сидеть, мелкими глотками пил взвар и думал. Есть ли истина в рассказе норвежца Гуннара? Кто знает, очень даже может быть. Взять хотя бы историю Тимучина, более известного как Чингисхан. Он потомок Баданчара, который произошел от матери Лангоа, а ее любовником, если верить многочисленным степным легендам, был сам солнечный бог, приходивший к женщине в образе желтого человека, а покидавший ее в виде желтого пса. Вот тебе оборотничество и несвойственная монголам внешность Тимучина. А если вспомнить, что вблизи шатра великого завоевателя всегда стоял белый конь, на котором сидел невидимый бог войны Сульде, то это еще одна параллель. Правда, говоря о белом коне, Мальмфрида подразумевает жеребца из храма Святовида, а о монголах ничего не знает. Такие вот расклады, и при желании под эту теорию можно подвести некоторую базу. Ну, по-моему, не нужно. Не до того сейчас. Поэтому история Гуннара-гвардейца не более чем интересная быль, которую позже я перескажу Викамиру или Агнияру. Ладно, к бесам досужие беседы и по басенке. Хватит. Допивая взвар, взбодрил я себя. Пора подумать о делах, а то завтра на основе собранных ОБК и мной сведений надо предоставить верховному жрецу Святовида устный доклад о положении дел в районе Венецкого моря, так сказать, свежий взгляд со стороны. А еще ничего не готово. Мысли есть и данных хватает. Однако пока все разрознено, а докладывать необходимо кратко, четко и по существу, дабы Волхв увидел общую картину моими глазами и за сутки до Большого Совета Вождей успел переосмыслить то, что я ему скажу. Он, конечно, человек умный и делает для спасения своего народа и родовых богов все, что только возможно. Но от хорошего совета старик не отмахивается и ко мне иногда прислушивается. Вроде бы в мелочах, но от мелких замечаний порой зависит очень многое. С чего начать? Пожалуй, с предложений Кнуда Магнуссона и Свена Эстрицена, которые передала Викамиру моя нечаянная гостья. Датские ярлы, которых поддерживали Шарль Пантини и бременский епископ Адальберт, редкостные сволочи, постоянно засылающие к нам шпионов, смогли договориться со своими германскими соседями, фальцграфом Фридрихом Саксонским и галантейским графом Адольфом Шауенбургским. Аристократы Священной Римской империи готовы покинуть Ютландию, и Сакс отказывался от всяческих претензий на датскую корону, а местные ярлы, один из которых уже метил в короли, обязались выплатить им дань и поддержать немцев в весеннем наступлении на столицу Бодричий Зверин. В итоге все остались довольны, по крайней мере, внешне. Священнослужители примирили католиков. Даны смогли более-менее спокойно вздохнуть и немного прийти в себя. А германцы, которых церковники вновь перенацелили на Венедов, получали возмещение своих финансовых потерь и поддержку датчан в очередном Дранкнахостен. Вот только Кнут, который уже побывал в плену и предавший тамплиеров Ярл Свен, после череды поражений стали немного умнее, чем раньше, а главное осторожнее. Несмотря на посулы Шарля Пантини и Адальберта Бременского, они воевать не собирались. Слишком велики датские потери, территориальные, финансовые, людские, и оба вождя прекрасно понимали, что если и воевать с Венедами, то лет через пять, не раньше, а иначе королевство может попросту прекратить свое существование. Поэтому они прислали к нам Мальмфриду Свет Мстиславну, которая их послание передала дословно. «Мы враги, а иначе и быть не может, слишком много крови между нами, но поступим по чести». Весной против вас выступят войска Фридриха Саксонского и Адольфа Гольштейнского, а также отряды Германа фон Шталика, Хартвига фон Штаде, Оттона Аменсбленского, архиепископа Адальберта Бременского, наемники из Хальберштата, Мюнстера, Мерзебурга, Гамбурга и Магдебурга, тамплиеры из Франции и вольные рыцари со всей Европы. Цель германцев – Зверин. Датчане в этой войне участия не примут. Мы хотим нерушимого мира сроком на 10 лет. Мы признаем потерю Зеландии, Мена, Лолани, Фальстера и Барнхольма, но требуем неприкосновенности остальных исконно датских земель. Договор должен быть тайным и будет заключен между князем племени ранов Мстиславом Весловитым с одной стороны и королем Дании Кнудом V Магнусоном с другой. Таково наше предложение. Если оно вам по душе, да будет между нами временное перемирие. Если же нет, даны станут драться до конца. Слова сказаны. Чего-то подобного руянские жрецы и Мстислав Весловит ожидали уже пару месяцев, и вот совершилось. Даны попросили мира на определенный срок и обозначили свои условия, которые были нам выгодны, и хотя слову ярлов верить не стоило, несколько лет они будут заняты своими проблемами и восстановлением численности флота. Пусть трудятся, а мы добивать их не намерены, ибо, уничтожив датчан, венеды надорвутся, а земли данов захватят немцы, которые используют Ютландию как плацдарм для создания собственных военно-морских сил. Значит, да будет мир. Далее Норвегия. Жители этого королевства в большую политику не вмешиваются, и церковь норгам пока не указ. У них своих проблем хватает, а если учесть, что в данный момент после смерти Харальда в Норвегии сразу три короля-соправителя, бастард прежнего государя 10-летний Сигурд Харальдсон, 8-летний Инги Харальдсон и прибывший в прошлом году из Шотландии 18-летний Эйстейн Харальдсон, то им не до войны. Главное, чтобы их не трогали, и они никого не тронут. И хотя нельзя сказать, что норвежские ярлы рады видеть варягов в Скирингсале, выгодная торговля им интересна, и немало горячих скандинавских хирдманов готовы бросить родные края и отправиться на Руян или в Зеландию. Жажда приключений и наживы манит активных мужчин, поэтому они идут за тем, кто смел, удачлив и готов делиться с ними добычей. Так всегда было, так есть и так будет. Следующее государство-сосед. Новгородская республика, которая в этом году опять прижала к себе Псков с окрестностями. Тамошнее купечество очень хорошо наживается на добыче венедов и перепродаже трофеев на Русь и дальше, в степь и причерноморские страны. Сюда отправляются переселенцы, идут караваны с оружием и продовольствием, а новгородцы получают наши товары – руянский янтарь и померанскую соль, шведское железо и норвежскую посуду из жировика и могут использовать для стоянок венецкие порты. Поэтому все довольны, и я в том числе, ибо своих крестьян, десяток корабелов и полсотни воинов, среди которых оказалось сразу 7 подсылов князя Игоря Черниговского, зеландский феодал Вадим Сокол получил срок. В следующем году, по весне, еще человек 300-400 приедет, опять мастеровые, строители, крестьяне с дружинниками. И можно сказать, что канал по переселению набивается устойчивый. Кстати, не только у меня, но и у волхвов, ведь только этой осенью они получили 1500 новгородских язычников, которые расселяются на острове Борнхольм, где Викамир планирует начать разработку местных гранитных каменоломен. В общем, с республикой контакт налажен. И единственная проблема – это республиканские ушкуйники, которые, подобно лихим норвегам, начинают перебираться поближе к руянам. Причины этого уже названы – слава и добыча. Соответственно, для нас это хорошо, ибо клинки новгородцев нам нужны. Да и для совета господ вроде неплохо, так как город избавляется от буйных привольников. Но, с другой стороны, ушкуйники – один из составных элементов республиканского войска, и, лишаясь их, Новгород немного слабеет. Впрочем, нашим общим делам это пока не помеха, а значит, сотрудничество продолжается и набирает обороты. За Новгородом – незалежная Польша. Там князь Кесарь Владислав снова начинает драку с братьями и опять зовет на помощь чехов, германцев и киевлян. Всеволод Ольгович мнется и трется, но соглашается оказать старшему пиасту поддержку. А вот маравы с немцами уперлись и вместе с католическими священнослужителями склоняют его к новому походу на венедов. Однако Владиславу плен пошел впрок. Он видел, какой ужасной смертью погибали его вассалы, братья Грифины, и этот урок был усвоен. По этой причине князь Кесарь на новое наступление не решается, хотя это ненадолго. Рано или поздно его сломают, и он все равно попытается отбить Померанию. Но, как докладывает наша разведка, усердствовать князь не станет, будет тянуть время и наблюдать за дракой крестоносцев с язычниками со стороны. Венедов это должно устроить. Вот только нам прекрасно известно, что церковники тоже не дураки, а раз так, они многое понимают. И из этого следует, что если Владислав Пяс станет кочевряжиться, его, скорее всего, просто уберут, смахнут с политической шахматной доски, словно битую пешку, и забудут. После Польши одним пакетом рассматривается Прибалтика и Финляндия. В этом году на помощь венедам приходили пруссы, которым воевать на нашей стороне понравилось. Правда, прибалты понесли серьезные потери, но за осень и зиму они их восполнят, а уже весной возле Руяна появится новая языческая флотилия. Не 5000 воинов, а гораздо больше. И если дипломаты из волхвов Перуна и Велеса, наиболее близкие к пруссам культы, правильно считают, что проплывет 8-10 тысяч мечей. Откуда столько? Да все оттуда же, из лесов. Ведь в минувшем военном сезоне, кстати, забавное название, надо запомнить, под командой Пиктайта были представители нескольких отдельных земель – Помизании, Пагизании, Варамии, Натангии, Самбии и Скалвии. После победы над данными его войско приволокло домой много трофеев, среди которых есть большие корабли. По этой причине, помимо воинов из уже названных земель о сражениях и добыче, мечтают мужчины из Бартии, Надровии, Галиндии и Судовии – земля племени ятвягов. И это не все, потому что идут переговоры с самогитами из Нижней Литвы. До верхней, где проживают аукштайты, еще не добрались. Куронами, семигалами, селонами и латгалами. И вот тебе и войско. Стоит признать, не самое лучшее, ибо профессионалов среди прибалтийских лесовиков не очень много. Однако они быстро учатся, и это серьезная сила, которую используем мы, а не крестоносцы. Что же касается Финляндии, то там при посредничестве Онни Коскинена тоже ведется работа. Руянские волхвы убеждают вождей и шаманов, что нам надо дружить, и хотя воинов в тех краях не очень много, они и есть. Впрочем, основная ценность суомов, племен Йемь, Сум и Карелов, не крепкие мужчины, готовые воевать на другом конце Венецкого моря против крестоносцев, а территории и припасы. Нам для постоянно увеличивающегося войска нужны надежные тыловые крепости и регулярные поставки продовольствия, например, той же рыбы, и финские вожди за малую долю готовы нам помогать. Ну а коли так, то вскоре в наиболее удобных прибрежных гаванях Финляндии появятся наши остроги и торговые форпосты, которые иногда будут находиться рядом с новгородскими факториями. Пойдет взаимовыгодная торговля, и всем будет хорошо, а позже, когда отношения венедов и суомов окрепнут, вглубь их земель отправятся наши доморощенные геолого-разведчики и партии охотников. Так-так, что дальше? Наверное, Швеция. Подобно венедам в тех краях, сторонники родной веры воюют с католиками. Свен Хунди Фримсинета против гетов Юхана Сверкерсона при нейтралитете готландцев. Силы примерно равны, и они постоянно истощаются. Фримсинет поддерживает нас, значит, нам необходимо поддерживать его. Это логично. А что ему нужно для окончательной победы? Само собой, оружие, деньги и люди, поскольку после тяжелой летней военной кампании у него со всем этим плохо. Векомер принял решение помочь союзнику, и, на мой взгляд, это правильно. Уже выделено серебро, и в Новгороде закупается солидная партия вооружения, а помимо того, с моей подачи вводится такое понятие, как доброволец. По городам и весям брошен клич «Айда бить гетов», но на него откликаются немногие, ибо католиков можно крушить и здесь. Зато новгородские ушкуйники за долю в добыче, несмотря на то, что официально они христиане, готовы направить свои ладьи и расшивы к берегам Гетланда. Так что если Фримсинет напряжется, в следующем году он своих врагов задавит, и снова в районе Венецкого моря будет единое шведское королевство. Не такое сильное, как прежде, зато языческое и союзное Руяну. Ну и последний, кого необходимо упомянуть, это германцы. Они собираются выступить против Бодричи, об этом я уже упоминал. Пока это еще не крестовый поход, а прелюдия к нему, и мы должны встретить врагов со всем нашим радушием. Встретим. Благо сил хватает. Но кто встанет на пути германцев? Перечислю. Превосходная кавалерия Никлота. Отличные партизаны-лесовики Лютичи. Щитоносная пехота поморян. Варяжская бронированная вольница. Витязи славянских богов. Пруссы и другие прибалты, ополчение, которое станут беречь и используют только в самом крайнем случае, а также нами впервые будут применяться сооруженные пленными польскими мастерами, захваченные под Пырицей, полевые баллисты и станковые стрелометы. При этом давать большое сражение в чистом поле не планируется, ибо нам нужна победа малой кровью. Для этого вдоль своих границ на главных дорогах Никлот строит сразу несколько мощных фортов, которые станут шверпунктами, оборонительными опорными точками, основное войско будет находиться в лесах рядом с ними и дергать католиков с флангов. В итоге мы германцев измотаем и разгромим. Однако зачем я говорю «мы»? Сам-то я с варягами, громобоем и Вартиславом собираюсь в морской поход, который хорошо укладывается в общий план по встрече крестоносцев. За пару лет венеды приучат европейцев к тому, что варяги могут ударить с моря в любой удобный для них момент. Поэтому, когда придет черед отправляться в крестовый поход, многие феодалы хорошенько подумают и спросят себя, а надо ли им куда-то идти, если свои владения под ударом. Кроме того, каждый налет на Фландрию, Англию, Германию и Францию – это экономическое ослабление противника. Конечно, при этом нельзя забывать, что нападение заставит врагов как-то консолидироваться и строить больше кораблей, а нас будут ненавидеть. Но бонусов от морских походов после открытия Каттегата слишком много, и на кону стоит существование ставшего для меня родным народа, так что с католиками церемониться никто не станет. «Да-да-да», — вставая и потягиваясь, сказал я и подошел к небольшой печке, которая находилась в углу помещения. На плите с краю стоял медный чайник, подарок Алексея Вязеля, со взваром. Я наполнил кружку и подошел к окну. Горячий, слегка сладковатый напиток грел. Настроение было бодрое, и я наблюдал за суетой во дворе. Из-за мутноватого стекла видимость была плохонькая, но основное я подмечал. От ворот к дому прогуливается Мальмфрида Мстиславна. Перед конюшней стоит немой его жена, чуть полноватая миловидная брюнетка Стойна. Рядом ее малолетние дочери, которые наблюдают за лошадьми. На крыльцо вышел Славута Мох, а следом появился вытянувшийся окрепший Тарарин. В руках парня, которого я собираюсь вместе с новгородским воином забрать в Рарок, чтобы они вплотную занялись янычарами, два тяжелых деревянных клинка, значит, у них будет тренировка. Все как обычно. Порядок в доме устоялся, и каждый человек в моем руянском хозяйстве своим житьем-бытьем доволен. «Так-то», — снова произнес я самому себе, залпом опустошил кружку и направился в спальню. Вошел тихо и увидел, что Нерейд дремлет, да так забавно, устроилась на краешке кровати и кажется, что она вот-вот готова вскочить на ноги. Устала моя красавица. Сын ночью и днем капризничал, у малыша болел живот, и она была с ним. Я присел перед люлькой Трояна, именно такое имя получил мой первенец. Его глаза были закрыты, и в душе ребенка царил покой. «Добро, так и должно быть». «Спи, малой», — глядя на него, мысленно прошептал я. «Пока есть возможность, отдыхай, а то подрастешь немного, и я займусь твоим воспитанием по методикам витязей. Гонять буду от рассвета до заката, и станешь ты у меня к 16 годкам такой боец, против которого не всякий ветеран выйти сможет. Спи, а пока не вырос, батька тебя защитит и прикроет».